Полярник. Ой, дарит жизнь порой подарки нам, потом от них мы только плачем. Он мне представился полярником и был всю ночь таким горячим. Он мне казался удивительным, на предыдущих непохожим, и волновала убедительно его обветренная кожа. А мне так хотелось его отогреть. Мне нравился этот полярный медведь. Казалось, он тоже кайфует. На мне, как на льдине, дрейфует. Он мне рассказывал о полюсе, где снег да белые медведи, и намекало что-то в голосе, что к ним он больше не уедет. Пронзило душу чувство жгучее, и сердце что-то предвещало, и небо жизнь мою дремучую звездой полярной освещало. Но оказалась жизнь конкретнее, чем представлялась мне до ныне. Скажу короче, больше нет его. Вернее, есть, но там, на льдине. Ну вот за что же мне удар такой? Он не звонит мне и не пишет. Забыл навек меня полярник мой и променял на белых мишек.